Тут как тут Алексашка Меншиков сам тащила первой гильдии. «Царствуйте, — говорит, — ваше величество, Катерина Алексеевна, на славу славную!» «Да как царствует-то, — отвечает она, — коль уж вроде ничего не осталось, а...» «Фу, пустяк какой! — грит он и Сашка, от жиру потея. Не мучьте голову, государыня, от этих неприятствий у нас лекарство имеется, завещанное самим Петром, великим веселинником ансамблея». Махнул рукавом, и задули дудки, застучали барабаны, и понеслась, поехала. Цельных 2 года прансом блевали. Вино точно из речки черпали. Конца края ему не было. Заливала Катюшка свое горе вдовья, пропевала судьбу свою царскую. Ну и что теперь? О том. Че бабы, супротив вина, особый слабая. Иной мужик всю жизнь пьет. И хоть бы че. Молодец с молодцом. А бабе много ли надо? Одним словом, как константировал мой книгочай Сергей Сергеевич, стали к нашей Катюшке по ночам всякие гости незваных хаживать. То лев прибежит с саблей в лапах, того, гляди, голову сробит, то орел о 3 главах прилетит, огнем пышет, а то тигр полосатый явится, и давай ножки у кровати подгрызать, и потому шо, что это по-китайски вякать. В ночь на субботу явился сам государь, покойный, со своим миноискателем, но не полюбил, как при жизни, а только отходил им по тыльной-то части, и чё, Катюшка-царица не вынесла оного мероприятия, да и померла. Вот она, бабья судьба. Не садись в седло, коли гуска слаба. Так, а, значит, история. Но теперь ича и пораскиньте, земляки шумливые, чё мы на чё поменяли? Яшку на Катьку, так где-то все одно, чё хрен на Редьку. Жили под именем Душегуба, а теперь под Опойкиным именем поживаем. Люба. И никакой не товарищ Богов, сами себе судьбу правим. Чё и девица, когда город наш чуть не первым в России по разбою и смертоубийству вышел. А по части винадок и во всем мире нету нам равных. На какой угол не выйдешь? Всюду точка. И огонек светится. Пей с утра и до утра, и юнцы, и мастера. Вот, и заливаем, братцы свои, Екатеринбургхалы, как завещал великий Петр. Чоп воровства до разору вкруг себя не видать. Но, как константировал книгочей мой Сергей Сергеевич, вины нашей в том немного. Просто у города дурна наследственность. Вот в чем причина оказывается. Ну, чё ж ему, Сергей Сергеевич, видней? Он сам ентих книг знать, сколь прочел.